вынимает спрятанный кинжал, заносит его и минуту смотрит на него. «Теперь твоя очередь. О, если бы ты мог поступить так, как хотят моя мысль и моя робкая жалость, если бы смерть, сверкающая на острие клинка твоего, не была настоящей смертью, неодолимой смертью. Но это слишком. Пора. Сказано и сделано. Я наношу удар». Поднимает кинжал, чтобы убить Мерлина. Ариэль, невидимая, хватает ее за руку и без видимого усилия останавливает ее движение. В это же мгновение Мерлин, улыбаясь, открывает глаза, встает с ложа и в порыве радости нежно обнимает Жуазель. «Мерлин, свершилось!» «Жуазель велика! Жуазель торжествует! Она победила Рок, повинуясь любви!» «Тебя, дитя мое!» Жуазель, еще не понимая и отбиваясь: «Нет, нет, нет, я не могла! О, если бы у меня не было духа, я все же полна решимости! Если у меня нет силы, у меня есть жизнь! И никогда, нет, никогда, пока я дышу!» «Мерлин, взгляни на меня, Жуазель!» «Я возвращаю силу руке, которую ты подняла в защиту любви. Я оставляю ей оружие, которое готово было нанести мне удар, и удар заслуженный. До этого движения все было сомнительным, теперь все ясно, светло и верно. Взгляни на меня, Жуазель, и не бойся моих уст, они ищут твой лоб, чтобы наконец запечатлеть поцелуй, каким отец целует свою дочь». «Жуазель, что это? Что хотите вы сказать? Чего я не понимаю?» «Да, я вижу в ваших глазах, что вы любите меня, как любят дитя. Неужели я ошибалась, когда готова была...» «Мерлин, нет, ты была права. Ты не была бы достойна того, кто призывает любовь, если бы не сделала то, что собиралась сделать». «Жуазель, не знаю, я как будто сплю. Но так как того ужасного нет, я отдаюсь сновидению». «Мерлин, да, правда, моя Жуазель, я делаю твою радость, созерцая твое счастливое изумление, следя за твоим взором, столь прекрасным в изумлении, переходящим в доверие и не знающим более, где сложить свои крылья, подобно морской птице, потерявшей берег. Таким образом я беру свою долю в счастье, которое дал. Другого у меня не будет, но не беспокойся. Мы вступим вместе в тайну судьбы. И когда Лансиор... Жуазель, где он?» «Мерлин, а, это имя тебя пробуждает, и берег открывается взором, блуждающим в пространстве. Слушай, я его слышу. Помимо нашего ведома, сердце твое известило его, что ты его любила до той черты, какой ни одна любовь не может превзойти. Он спешит, он здесь». Дверь отворяется, входит Лансиор в сопровождении невидимой Ариэли. «Лансиор, мой отец, она моя». «Мерлин, мой сын, она торжествует, судьба вручает ее тебе». Лансиор заключает Жуазель в объятия и покрывает ее страстными поцелуями. «О, до чего я знал и до чего был уверен! Жуазель, моя Жуазель! Я не спрашиваю, что ты могла сделать, чтобы обезоружить судьбу. Я еще ничего не знаю. Но когда любишь так, как мы, все знаешь наперед. И я уже приветствую новую истину, которую должны были открыть, коснувшись твоего сердца. О, мой отец, я сказал вам это. Но она не понимает, почему я вас целую. Правда, я слишком тороплюсь. Приблизься, Жуазель, чтобы я мог соединить вас обоих в своих объятиях. Подле нас был враг, который нас любил. Он вынужден был причинять нам страдания. И этим нежным врагом был мой собственный отец, которого я, казалось, мне потерял. Мой отец, вновь обретенный, который ждет лишь улыбки, чтобы обнять и тебя. О, не отстраняйся, не смотри на меня глазами, уже полными укоризны. Я ничего от тебя не скрывал. Я узнал об этом сегодня, в этот вечер, в ту минуту, когда ты меня покинула. И с той поры, как узнал, должен был далеко бежать от тебя, чтобы не выдать себя, ибо все наше счастье зависело, казалось, от этой последней тайны. Когда же любви доверяют тайну, то это все равно, как если бы зажженную лампу поставили в хрустальную вазу. Ты узнала бы все, лишь посмотрев в мои глаза, на мои руки, на одну мою тень. А я не мог показать тебе свое счастье. Ты должна была не знать о нем до великого испытания. Необходимо было, чтобы ты свершила нечто невозможное. Что именно, я еще не знаю. Я смеялся над этим, но должен был уступить. Я должен был ждать и терпеливо считать минуты того часа, который отделял две нетерпеливые страсти. Но теперь я прибегаю, слушаю, хочу знать. Говори, говори, я слушаю. Жуазель, так как ты счастлив, я тоже счастлива. Не знаю, как и ты. Я только что проснулась от непонятного сна, полного ужасов.